Глава 7. Девушка на выходные. Приглашение было на ужин, причем без спиртного. Причина заключалась в том, что среди приглашенных был Энди Адам, и Брюс заранее всех предупредил, чтобы никто не заказывал себе выпить. К тому же в город на автограф-сессию приехала некая Салли Аранка, которая несколько лет назад бросила пить и старалась избегать компании, где будет спиртное, чтобы не сорваться. Брюс сказал Мерсер по телефону, что Энди собирался пройти очередной курс лечения от алкоголизма и отчаянно старался вести трезвый образ жизни еще до клиники. Мерсер, от всего сердца желавший ему помочь, с готовностью поддержала эту идею. На автограф-сессии Салли Аранка очаровала аудиторию, а собралось человек 50, рассказом о своей работе и прочитала небольшой отрывок из последнего романа. Она создавала себе имя в детективном жанре продолжением серии о частном детективе-женщине из Сан-Франциско, ее родного города. Накануне Мерсер пролистала книгу, и сейчас, слушая выступление Салли, вдруг подумала, что ее главная героиня очень похожа на свою создательницу. Ей тоже за 40, бывшая алкоголичка, разведена, детей нет, сообразительно, остроумно, не размазня, и, конечно же, довольно привлекательно. Продолжение серии выходило раз в год, и Салли много ездила по стране с турами, всегда включая книги залива в свой маршрут, причем обычно на то время, когда Ноэль в городе отсутствовала. После подписания все четверо направились пешком в Ле-Роше, маленький французский ресторан, славившийся своей кухней. Быстро заказав две бутылки минеральной воды, Брюс вернул официантке винную карту. Энди несколько раз посмотрел на другие столы и, казалось, боролся с искушением выпить бокал вина, но удержался и, бросив свой стакан ломтик лимона, успокоился. Он воевал со своим издателем из-за условий последнего контракта, предусматривающий меньше аванс, чем предыдущий. С присущим ему юмором и самоиронией Энди поведал, как метался от издателя к издателю, пока от него не взвыл весь Нью-Йорк. Он достал их всех. За закусками Салли рассказала, как переживала в начале своей писательской карьеры, что ее отказывались печатать. Ее первый роман был отвергнут десятком агентов и еще большим количеством издателей, но она продолжала писать. И пить. Ее первый брак рухнул, когда она поймала мужа на измене, и ее жизнь превратилась в кошмар. Второй и третий романы постигла участь первого. К счастью, при поддержке друзей, Салли сумела взять себя в руки и бросила пить. В четвертом романе она обратилась к детективному жанру, придумала главную героиню, и вдруг агенты сами стали обрывать ее телефон. Были запрошены права на экранизацию, и Салли неожиданно оказалась не просто на плаву, а весьма успешной. Сейчас серия включает уже 8 романов и продолжает завоевывать популярность. Хотя она рассказывала вовсе не для того, чтобы произвести впечатление, Мерсер не могла не почувствовать зависть. Салли занималась только писательским трудом. Ей больше не приходилось ни работать за гроши, ни занимать деньги у родителей, и она выпускала по книге в год. Было чему позавидовать. Мерсер вдруг подумала, что чувство зависти присуще всем писателям, с которыми ей доводилось встречаться. Такова уж их природа. Когда подали главное блюдо, беседа внезапно переключилась на обсуждение проблем с алкоголем, и Энди признался, что тоже страдает от пьянства. Салли отнеслась к его словам с пониманием и дала совет. Уже 7 лет, как она сама бросила пить, и это спасло ей жизнь. Ее пример воодушевлял, и Энди поблагодарил Салли за откровенность и прямоту. Мерсер даже стала казаться, будто она присутствует на собрании общества анонимных алкоголиков. Брюсу миссис Аранка явно очень нравилась, и к концу ужина Мерсер заметила, что он уже не уделяет ей столько внимания, как в начале. Она напомнила себе, что Брюс и Салли знакомы много лет, поэтому удивляться тут нечему. Правда, эта мысль ее не успокоила, а наоборот, заставила наблюдать за ними с особым вниманием. Брюс несколько раз коснулся плеча Салли и нежно погладил. От десерта все отказались, и Брюс оплатил счет. Оказавшись на Мейн-стрит, он сказал, что ему нужно зайти в книжный магазин, проверить, все ли в порядке. Салли вызвалась составить ему компанию. Все пожелали друг другу спокойной ночи, и Салли обещала написать Мерсер по электронной почте и оставаться на связи. Мерсер направилась в сторону дома, но ее догнал Энди и предложил. «Может, зайдем выпить?» Она остановилась и посмотрела ему в глаза. Нет, Энди, это плохая мысль. Тем более после такого ужина. Я о кофе, а не о спиртном. Часы показывали только начало 10-го, и никаких дел дома у Мерсер не было. Может, чашечка кофе в ее компании поможет Энди отвлечься от мысли о выпивке. Они перешли улицу и вошли в пустую кофейню. Бариста сразу предупредил, что через полчаса они закрываются. Заказав две чашки кофе без кофеина, они устроились за столиком на улице напротив книжного магазина через дорогу. Через несколько минут Брюс и Салли вышли из него и исчезли в направлении дома Брюса. «Эту ночь она проведет у него», — заметил Энди. «Обычная история». Приняв это к сведению, Мерсер спросила: «А как же Ноэль?» «А никак. У Брюса свои симпатии, у Ноэль свои. Наверху башни у них есть круглая комната, известная как спальня писателей. Она многое повидала». «Боюсь, что не понимаю», — сказала Мерсер, хотя отлично все понимала. «У них открытый брак, Мерсер, и спать с другими не только не возбраняется, но и, возможно, даже поощряется. Я думаю, что они любят друг друга, но не требуют верности». «Это очень странно». «Не для них. Судя по всему, они счастливы вместе». Наконец-то один из слухов Элейн нашел подтверждение. «Ноэль проводит так много времени во Франции, в том числе и потому, что у нее там есть давний любовник. Думаю, он тоже женат». «Понятное дело, само собой». «А вы никогда не были замужем, верно?» «Верно. Я был женат 2 раза и не очень высокого мнения о браке». «А вы с кем-нибудь встречаетесь?» «Нет. Мой последний парень сбежал 1 год назад». «А тут встретили кого-нибудь интересного?» «Конечно. Вас, Брюса, Ноэль, Майру, Ли, Боба Коба. Здесь много интересных людей. А с кем-нибудь хотели бы встречаться?» Энди был старше ее 15 лет, горьким пьяницей, дрочуном и дебоширом, и не вызывал у нее никакого чувственного интереса. «Пытаетесь меня закадрить, Энди?» «Нет. Просто я подумал, что мы можем поужинать вместе». «А разве вы не ложитесь в чистилище, как выразилась Майра?» «Ложусь через 3 дня и пытаюсь изо всех сил не сорваться до этого. Ох, как это трудно. Если честно, я потягиваю этот теплый кофе без кофеина и представляю, что это двойная порция водки со льдом. Я почти чувствую ее вкус. И убиваю время, потому что не хочу идти домой, хотя в доме нет ни капли спиртного. По дороге есть 2 винных магазина, которые еще работают, и мне приходится прикладывать все силы, чтобы не остановить машину возле одного из них». Его голос задрожал. «Мне очень жаль, Энди». «Жалеть не надо. Просто никогда не доводите себя до такого. Это просто ужасно. Мне жаль, что я ничем не могу помочь». «Можете. Помолитесь за меня, ладно? Ненавижу себя за слабость». Энди вдруг резко поднялся и решительно зашагал прочь, будто желая оказаться подальше от кофе и от разговоров. Мерсер попыталась что-то сказать, но не нашла слов. Она смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол, а потом отнесла к чашке в кофейню и тоже тронулась в путь. На улице было тихо, работали только книжный магазин и закусочная, да и кофейня еще не закрылась. Ее машина была припаркована на 3-й улице, но Мерсер почему-то прошла мимо. Миновав квартал, она продолжила прогулку, пока не оказалась возле дома Брюса и Ноэль. В спальне писателей наверху башни горел свет. Она замедлила шаг, и будто по сигналу свет погас. Мерсер говорила себе, что оказалась здесь из чистого любопытства, однако не была уверена, что к этому не примешивалась ревность. После 5 недель, проведенных в коттедже, настало время сделать перерыв на несколько дней. Конни с мужем и 2 дочерью-подростками собиралась приехать на 2 недели, как и делали ежегодно в отпуск. Конни из вежливости пригласила Мерсер составить им компанию, но та, естественно, отказалась. Мерсер знала, что девочки днями напролет будут сидеть, уткнувшись в свои смартфоны, а зять может разговаривать только о своих кафетериях с мягким мороженым. Успешно раскрутив бизнес, он не почивал на лаврах, а постоянно работал, стараясь держать руку на пульсе. Мерсер знала, что он будет на ногах уже в 5 утра, и, глотая кофе, начнет лихорадочно строчить электронные письма, проверять поставки и все такое. Наверное, он так и не окунет ноги в океан. Конни шутила, что ему просто не суждено провести с семьей все 2 недели. Обязательно случится какой-нибудь форс-мажор, и он помчится обратно в Нашвилл спасать свою компанию. О работе над романом не могло быть и речи, хотя при ее нынешнем темпе Мерсер бы и так все равно не продвинулась. Конни была старше ее на 9 лет, и близостью их отношения никогда не отличались. Оставшись без матери и с отцом, занятым только собой, девочки рано научились самостоятельности. Уехав из дома 18 лет учиться в колледже, Конни в него так и не вернулась. Одно лето она провела с Тессой и Мерсер на острове, но тогда ее интересовали только мальчики, а гуляние по пляжу, наблюдение за черепахами и постоянное чтение нагоняли на нее смертную тоску. Когда Тесса застала ее за курением травки, ей пришлось уехать. Теперь сестры раз в неделю обменивались электронными письмами и раз в месяц созванивались, считая поддержание отношений своим долгом. Оказываясь неподалеку от Нашвилла, Мерсер заезжала к сестре в гости, причем часто уже по новому адресу. Ее семья часто переезжала, каждый раз в дом побольше и квартал получше. Казалось, они постоянно за чем-то гонятся, за какой-то смутной мечтой, и Мерсер часто задавалась вопросом, что они станут делать, когда наконец она осуществится. Чем больше денег они зарабатывали, тем больше тратили, и живший в бедности Мерсер просто поражал уровень их потребления. Однако в их отношениях был момент, который они никогда не обсуждали, прежде всего потому, что ничем хорошим такой разговор бы не закончился. Конни повезло, что за 4 года обучения в колледже ей не пришлось заплатить ни цента и влезать в долги, поскольку все расходы оплачивались их отцом Гербертом, чей бизнес с машинами тогда процветал. Однако к тому времени, когда Мерсер поступила в Южный университет Севани, штат Теннесси, отец успел разориться и потерять последнее. Боль от такой несправедливости мучила Мерсер на протяжении многих лет, тем более что Конни никогда не предлагала ей ни цента, дабы поддержать. Теперь же, когда ее студенческий долг чудесным образом испарился, Мерсер была настроена забыть обиду. Правда, сделать это будет не так-то просто, потому что с годами дом Конни становился все шикарнее, а Мерсер по-прежнему не знала, где будет жить через несколько месяцев. Правда заключалась в том, что Мерсер не хотела проводить время со своей сестрой. Они жили в разных мирах и все больше отдалялись друг от друга. Вот почему она поблагодарила Конни за приглашение пожить с ними, и обе почувствовали облегчение, когда Мерсер отказалась. Она сказала, что, наверное, уедет с острова на несколько дней, ей нужен перерыв и все такое, что хочет проведать друзей. Поскольку на самом деле Мерсер никуда не собиралась уезжать, Элейн сняла ей небольшой номер с завтраком в гостинице в 2 милях к северу от коттеджа. Следующий шаг был за Кейблом, и Мерсер не могла позволить себе покинуть остров. В пятницу, накануне Дня независимости, Мерсер навела порядок в коттедже и собрала 2 сумки с одеждой, туалетными принадлежностями и несколькими книгами. Выключая в комнатах свет, она думала о Тессе и о том, как много изменилось в ней самой за прошедшие 5 недель. Она не приезжала сюда целых 11 лет, потому что боялась бередить раны и заново переживать потерю. Однако за короткое время ей удалось при мысли о Тессе воскрешать в памяти не ее ужасную смерть, а то, как чудесно они проводили время вместе. Сейчас Мерсер по понятным причинам уедет, но через 2 недели вернется и снова поселится в коттедже. На какой период, никто знать не мог. Это зависело от мистера Кейбла. За 5 минут она доехала по Фернандо-стрит до своей гостиницы, которая называлась «Маяк». В центре двора там стоял высокий макет маяка, хорошо знакомый ей с детства. Гостиница представляла собой разросшееся одноэтажное здание под щипцовой крышей с 20 номерами и завтраком шведский стол. На остров уже высадился десант приехавших на праздничные выходные туристов. Табличка «Свободных мест нет» предупреждала, что гостиница полностью заполнена. С крыши над головой и кое-какими деньгами в кармане Мерсер, возможно, удастся удобно устроиться на новом месте и что-то написать. Ближе к обеду, в субботу, когда на Мейн-стрит открылся рынок выходного дня, а толпы отдыхающих заполнили тротуары в поисках булочек, мороженого, а может быть и места, где поесть поосновательней, Дэнни в 3-й раз за неделю зашел в книги залива и принялся копаться на полках с детективами. В шлепанцах, бейсболке камуфляжного цвета, бриджах и поношенной футболке он выглядел как самый обычный неряшливо одетый и ничем не примечательный посетитель. Они с Рукером находились в городе уже неделю, изучая обстановку и наблюдая за Кейблом, что не представляло ни малейшей трудности, учитывая его образ жизни. Кейбл покидал магазин только пообедать где-нибудь в центре города или с кем-то встретиться, или же проводил время у себя дома, как правило, в одиночестве. Однако они старались соблюдать максимальную осторожность, поскольку Кейбл уделял вопросам безопасности повышенное внимание. Магазин и дом были буквально напичканы камерами и датчиками, и кто знает, чем еще. Один неверный ход, и все могло рухнуть. Они продолжали ждать и следить, постоянно напоминая себе о необходимости проявлять терпение, хотя оно уже было на исходе. Выбить информацию пыткой у Джоэла Рибикофа и угрозами у Оскара Стайна в Бостоне было сущим пустяком по сравнению с тем, с чем они столкнулись сейчас. Для достижения своей цели они больше не могли полагаться на одно лишь насилие, которое так эффективно сработало раньше. Тогда им требовалось узнать всего пару имен, теперь же они хотели получить добычу. Нападение на Кейбла, его жену или кого-то близкого могло вызвать непредсказуемую реакцию и все испортить. Вторник, 5 июля. Толпы исчезли, пляжи снова опустели. Остров медленно просыпался и под лучами яркого солнца пытался поскорее преодолеть похмелье после долгих праздничных выходных. Мерсер лежала на узком диване и читала роман Пола Маклейн «Парижская жена», когда послышался сигнал поступившей электронной почты. Письмо оказалось от Брюса, и в нем говорилось: «Загляните в магазин, когда будете в городе в следующий раз». Мерсер ответила: «Хорошо, что-то случилось?» «Что-то случается всегда», — написал он. «У меня для вас кое-что есть. Маленький подарок». «Я сейчас все равно скучаю», — призналась она, «так что буду примерно через час». Когда она вошла в книжный магазин, посетителей в нем не было. Продавщица у передней стойки ей кивнула, но казалась слишком сонной для разговоров. Мерсер поднялась наверх, заказала латте и взяла газету. Через несколько минут она услышала шаги на лестнице и поняла, что это поднимается Брюс. На нем сегодня был костюм в желтую полоску и маленький синий-зеленый галстук-бабочка. Как всегда, он выглядел безупречно. Брюс взял себе кофе, и они вышли на балкон, нависавший над тротуаром вдоль третьей улицы. Больше никого на нем не было. Устроившись в тени за столиком под потолочным вентилятором, они сделали поглотку, и Брюс протянул свой подарок. Это явно была книга, обернутая в фирменную белую с синим бумагу магазина. Мерсер сорвала бумагу и посмотрела. «Клуб радости и удачи. Эми Тан». «Это первое издание, причем с автографом», — пояснил он. «Вы говорили, что она — одна из ваших любимых современных писательниц, поэтому я ее разыскал». Мерсер потеряла дар речи. Она понятия не имела, сколько стоила книга, и не собиралась спрашивать, однако это было ценное первое издание. «Я даже не знаю, что сказать, Брюс. Можете сказать спасибо». «Но этого явно недостаточно. Я не могу принять такой дорогой подарок. Слишком поздно. Я уже купил его и подарил вам. Считайте это подарком по случаю вашего приезда на остров». «Тогда, наверное, спасибо. Всегда рад. Тираж первого издания был 30 тысяч, так что это не такая уж и редкость. А совокупные продажи в твердом переплете составили полмиллиона долларов». «Она была здесь, в магазине?» «Нет, она вообще редко ездит с туром». «Это просто невероятно, Брюс. Вам не следовало этого делать». «Но я сделал и положил начало вашей коллекции». Мерсер засмеялась и отложила книгу в сторону. «Я вообще-то не мечтаю собирать первые издания. Они мне не по карману». «Ну, я тоже не мечтал стать коллекционером. Просто так вышло». Взглянув на часы, Брюс поинтересовался: «Вы спешите?» «Я писатель, которого никто не подгоняет». «Отлично. Тогда я расскажу вам историю, которую давно не рассказывал, о том, как я начал собирать свою коллекцию». Он сделал глоток, откинулся на спинку стула и, положив ногу на ногу, рассказал, как обнаружил после смерти отца редкие книги и тайком прибрал их часть к своим рукам. После кофе последовало приглашение на обед, и они пешком направились в ресторан в гавани и заняли столик внутри, где было значительно прохладнее. Как и принято для бизнес-ланчей, Брюс заказал бутылку вина, на этот раз шабли. Мерсер одобрила выбор, и они взяли только салаты. Брюс заговорил о Ноэль и рассказал, что она звонит через день, и поиск антиквариата идет хорошо. Мерсер подумала, не спросить ли, как дела у ее французского бойфренда. Она никак не могла поверить в то, что они совсем не скрывали друг от друга своих связей на стороне. Может, во Франции это и считалось в порядке вещей, но Мерсер никогда не встречала пару, столь терпимо относившуюся к изменам друг друга. Конечно, она знала людей, имевших связи на стороне, но если их уличали в интрижках, их партнеры отнюдь не собирались с этим мириться. С одной стороны, ее почти восхищала их способность любить так, чтобы позволять друг другу открыто изменять, но с другой, ее воспитание южанки осуждало подобную аморальность. «У меня есть вопрос», — решила Мерсер сменить тему. «Как начинала Талия свой рассказ о Зельде Фитджеральд и Хемингуэе? С чего именно начиналось описание?» Брюс широко улыбнулся и вытер салфеткой губы. «Так-так, наконец-то есть подвижки. Вас действительно увлекла идея». «Возможно. Я прочитала две книги о Фитджеральдах и Хемингуэе в Париже и заказала еще несколько». «Заказали?» «Да, электронные версии, через Amazon. Они намного дешевле». «Я в курсе. Закажите через меня, и я дам вам скидку в 30%. «Но мне нравится читать электронные книги». «Молодое поколение». Брюс улыбнулся и сделал глоток вина. «Дайте вспомнить. Это же было давно, лет 12-13 назад. И потом Талия так часто переписывала книгу, что у меня часто голова шла кругом. Из всего, что я прочитала, выходит, что Зельда терпеть не могла Хемингуэя, считала его невоспитанным грубияном, который плохо влиял на ее мужа. Это, наверное, правда. Кажется, в романе Талии была сцена, когда они трое находились на юге Франции. Хедли, жена Хемингуэя, по какой-то причине вернулась в США. И Эрнест со Скоттом действительно серьезно бухали. Вообще-то Хемингуэй в самом деле не раз жаловался, что Скотт совсем не умеет пить. Всего полбутылки вина, и он уже мертвецки пьяный под столом. Хемингуэй же был бездонной бочкой и мог перепить любого. Скотт уже в 20 лет был законченным алкоголиком и не мог остановиться. Он был готов нализаться и утром, и днем, и вечером. Зельда и Хемингуэй флиртовали и, наконец, получили свой шанс после обеда, когда Скотт отрубился в гамаке. Их соитие произошло в комнате для гостей практически под боком от храпящего мужа. Что-то в этом роде. Но опять же, это просто авторская фантазия. Поэтому пишите так, как считаете нужным. Их связь набирала обороты, Эрнест стал пить еще больше, а Скотт пытался не отставать. Когда он отключался, его приятель Эрни и жена Зельда спешили в ближайшую постель для быстрого секса. Зельда была без ума от Эрнеста. Эрнест делал вид, что тоже безмерно увлечен ею, но исключительно для достижения своей очевидной цели. Он уже тогда слыл известным волокитой и не пропускал ни одной юбки. После возвращения в Париж и приезда Хедли из Штатов, Зельда хотела продолжить их связь, но Эрнест уже устал от нее. Он не раз говорил, что у нее не все дома. Хемингуэй начал избегать ее и в конце концов бросил, после чего Зельда его возненавидела. Вот, дорогая, и весь сюжет в двух словах. «И вы считаете, что это будет продаваться?» Засмеявшись, Брюс ответил. «Ну и ну. За последний месяц в вас вдруг проснулась корысть. Вы приехали сюда преисполненно литературных амбиций, а теперь думаете о гонорарах?» «Я не хочу возвращаться к преподаванию, Брюс. И к тому же что-то не видно очереди из колледжей, желающих меня заполучить. У меня ничего нет, кроме тех $10,000, которыми я обязан вашей доброте и забывчивости моей дорогой Тессы. Мне нужно либо продать свои книги, либо бросить писать». «Да, это будет продаваться. Вы упомянули парижскую жену, чудесную историю о Хедли и Хемингуэе в те дни, и она отлично продавалась. Вы очень хорошо пишете, Мерсер, и у вас наверняка получится». Мерсер улыбнулась, сделала глоток вина и сказала: «Спасибо, мне нужна поддержка. Она всем нужна». Какое-то время они ели молча, а потом Брюс поднял бокал и посмотрел на вино. «Вам нравится Шабли? Оно превосходно». «Я люблю вино, может, даже слишком. Однако пить его в обед не стоит. После него ничего не хочется делать». «Поэтому и изобрели сиесту», — подсказала она, облегчая ему задачу. «Именно. У меня на втором этаже за кафе есть маленькая квартирка. Идеальное место, где можно вздремнуть после обеда». «Это что, предложение, Брюс?» «Возможно». «А самый безотказный способ подцепить девушку — это сказать ей: «Послушай, малышка, не хочешь составить мне компанию и немного вздремнуть?» Раньше срабатывало, но не теперь. Мерсер огляделась и вытерла салфеткой уголки губ. «Я не сплю с женатыми мужчинами, Брюс. Вернее, я спала два раза и оба раза об этом пожалела. У женатых мужчин есть обязательства, до которых мне нет дела. К тому же я знаю Ноэль, и она мне очень нравится». «Уверяю тебя, ей все равно. Мне трудно в это поверить». Брюс улыбнулся, будто Мерсер понятия не имеет, о чем говорит, и он с удовольствием ее просветит. Он тоже огляделся и, удостоверившись, что их никто не слышит, наклонился к ней и заговорил, понизив голос. «Ноэль сейчас находится во Франции, в Авиньоне, и когда она туда ездит, то останавливается в своей квартире, которой владеет уже много лет. На той же улице есть еще одна квартира, но уже гораздо больше, и в ней живет ее друг, Жан-Люк. Жан-Люк женат на женщине, много старше себя и очень богатой. Жан-Люк и Ноэль стали любовниками не менее 10 лет назад. Фактически, они начали встречаться еще до ее знакомства со мной. Они вместе обедают, потом отдыхают, вместе развлекаются и даже путешествуют, когда его старая жена не возражает». «Значит, его жена одобряет?» «Ну, конечно. Они же французы. Все делается тихо, очень культурно и цивилизованно». «И ты не возражаешь?» «Это действительно странно». «Нет, я совсем не против. Что есть, то есть. Понимаешь, Мерсер, много лет назад я понял, что просто не создан для моногамии. Не уверен, что однолюбы вообще существуют, но спорить об этом не буду. Когда я поступил в колледж и увидел, как много там красивых девушек, то осознал, что не смогу быть счастлив только с одной. Раз 5 или 6 я пытался встречаться только с одной, но ничего путного из этого не выходило. Потому что при виде красивой женщины, независимо от ее возраста, я ничего не мог с собой поделать. К счастью, я встретил Ноэль, которая чувствует то же самое. Ее брак лопнул много лет назад, потому что у нее был парень на стороне, и она спала со своим доктором». «Значит, вы заключили сделку?» «Мы не скрепляли это рукопожатием, но к тому времени, как решили пожениться, знали правила. Дверь широко открыта, только не надо это афишировать». Мерсер покачала головой и отвернулась. «Прости, но мне никогда не встречалась пара с подобными отношениями. Не думаю, что это такая уж редкость». «Еще какая? Уж поверь мне на слово. Ты считаешь, что это нормально, поскольку сам так поступаешь. Послушай, однажды я поймала парня, с которым встречалась на измене, и мне потребовался год, чтобы пережить это. Я до сих пор ненавижу его». «Мне нечего добавить. Ты воспринимаешь это слишком серьезно. Что ужасного в маленькой интрижке, завести которую человек изредка себе позволяет?» «Интрижки? Твоя жена спит со своим французским приятелем целых 10 лет, и ты называешь это интрижкой?» «Нет, это больше, чем интрижка, но Ноэль не любит его. Это просто своего рода дружеское общение». «Ясное дело. А та ночь, что Салли Аранко провела в городе, была интрижкой или дружеским общением?» «Ни тем, ни другим, или и тем, и другим. Какая разница? Салли приезжает сюда раз в год, и для нас это просто развлечение». «А если бы здесь была Ноэль?» «Она бы не возражала». «Послушай, Мерсер, если ты прямо сейчас позвонишь Ноэль, расскажешь, что мы обедаем и обсуждаем послеобеденный отдых, и спросишь ее мнение по этому поводу, то, уверяю, она рассмеется и скажет: «Меня нет уже 2 недели, а вы все тянете. Хочешь позвонить?» «Нет». Брюс засмеялся и заметил: «Ты слишком зажата». Мерсер никогда не считала себя зажатой. Напротив, она гордилась своей раскованностью и способностью многое принять. Но в тот момент она ощущала себя ханжой и злилась. «Нет». «Так давай расслабимся. Извини, но я не могу относиться к этому легкомысленно. Ладно? Я не настаиваю. Я просто предложил немного отдохнуть. Вот и все». Они засмеялись, но оба чувствовали напряженность и знали, что разговор еще не закончен. Они встретились на пляже в конце настила напротив коттеджа, когда уже совсем стемнело. Настало время отлива, и на широком пляже было безлюдно. На водной глади мерцало отражение яркой луны. Элейн была босиком, и Мерсер тоже скинула сандалии. Они подошли к воде и неспешно направились вдоль берега. Обычные подруги просто гуляют и делятся новостями. Следуя инструкциям, Мерсер каждый вечер отправляла по электронной почте подробные отчеты о прошедшем дне, вплоть до названия книг, которые читала, и своих попыток творчества. Элейн знала почти все, правда, Мерсер не стал информировать ее о попытке Кейбла затащить ее в постель. Может, потом, в зависимости от развития событий. «Когда вы приехали на остров?» — спросил Мерсер. «Сегодня днем. Последние два дня мы провели в офисе, где собрались все члены нашей команды, технические эксперты, специалисты по планированию операций и даже мой начальник, владелец компании». «У вас есть начальник?» «О, да. Я руковожу данным проектом, но окончательное решение будет принимать мой босс, когда мы определимся». «Определитесь с чем?» «Как быть дальше?» «Сейчас пошла шестая неделя, и, признаться, мы не знаем, как следует поступить. Вы были великолепны, Мерсер, и ваши успехи за первые пять недель просто поразительны. Мы очень довольны. Но теперь, когда у нас есть фотографии и видео, когда вам удалось войти в круг Кейбла, мы обсуждаем следующие шаги. Наш уровень уверенности довольно высок, но дело у нас еще не в проворот. Мы точно добьемся успеха. Мне очень нравится ваш настрой». «Спасибо», — поблагодарила Мерсер, уже устав от похвал. «Вопрос. Я не уверена, что разумно продолжать этот ход с романом о Зельде и Хемингуэе. Уж слишком он вызывающий, если рукописи Фицджеральда действительно у Кейбла. Мы точно на правильном пути?» «Но роман был его идеей. А может, это наживка, чтобы проверить меня? Есть основания полагать, что Кейбл вас подозревает?» «В общем, нет. Я провела много времени в обществе Брюса и думаю, что узнала его. Он очень умен, харизматичен и схватывает все на лету, но он также честен, и с ним легко разговаривать. Возможно, Брюс способен на определенное лукавство в отдельных сферах своего бизнеса, но с друзьями он, безусловно, честен. Честен до неприличия. Он терпеть не может дураков, и в нем есть изюминка. Он мне нравится, Лейн, и я ему тоже нравлюсь, и он хочет сблизиться. Если бы Брюс меня подозревал, думаю, я бы это почувствовала». «А вы планируете сблизиться?» «Там будет видно. Он лжет о своем браке». «Верно. Он всегда говорит о Ноэль как своей жене. Думаю, вы правы в том, что они не расписаны». «Я рассказала вам все, что мы знаем. Ни здесь, ни во Франции нет никаких записей о регистрации их брака или желании его зарегистрировать. По идее, они могли расписаться и в какой-то другой стране, но с ними это как-то не вяжется». «Не знаю, как близко нам удастся подобраться к нему», — заметила Мерсер, — «и сомневаюсь, что это можно планировать. Я просто хочу сказать, что знаю его достаточно хорошо, чтобы обнаружить подозрительность». «Тогда воспользуйтесь его романом. Это даст вам возможность поговорить о Фицджеральде. А еще лучше — написать первую главу и дать ему ее прочитать. Вы можете это сделать?» «Конечно. Это же все вымысел. А в моей жизни сейчас вообще нет ничего реального». Следующая попытка Брюса была такой же незатейливой, как и предыдущая, но она сработала. Он позвонил Мерсер в четверг днем и сообщил, что в городе остановился проездом легендарный издатель Рипли Пресс Морт Гаспер со своей последней женой. Гаспер приезжал на остров почти каждое лето и останавливался у Брюса и Ноэль. Брюс устраивал поздний ужин в пятницу, на котором будут только они четверо. Так они смогут приятно завершить рабочую неделю. После нескольких дней в четырех стенах номера у Мерсер развелась клаустрофобия, и она была готова на все, лишь бы сменить обстановку. Она с нетерпением ждала, когда сможет снова вернуться в свой коттедж, и считала дни до отбытия Кони со своей оравой домой. С целью отвлечься от работы над романом, Мерсер гуляла по пляжу, стараясь держаться подальше от коттеджа, и следила за тем, как бы не столкнуться с кем-то из знакомых. А встреча с Мортом Гаспером могла оказаться полезной и вдохнуть новую жизнь в ее затухающую карьеру. 30 лет назад он купил Рипли по дешевке и превратил убыточное и дышавшее на ладан маленькое издательство в крупный и независимый издательский дом. Обладая тонким чутьем на талант, он собрал и раскрутил целую плеяду писателей разных жанров, чьи книги успешно раскупались. Возвратив традиции золотого века книгопечатания, Морт устраивал трехчасовые ужины и вечерние презентации у себя дома в верхнем Вестсайде. Он был, без сомнения, самой колоритной фигурой в издательском бизнесе и на седьмом десятке оставался столь же деятельным, что и много лет назад. В пятницу днем Мерсер провела 2 часа в интернете, читая старые журнальные статьи о Морти, и все они были интересны. В одной из них 2-летней давности рассказывалось, как Морт заплатил аванс в $1 миллион неизвестному автору за его дебютный роман, продажи которого составили всего 10 тысяч экземпляров. Он не жалел о содеянном и считал это выгодной сделкой. В другой рассказывалось о его последнем браке с женщиной, которая была примерно одного возраста с Мерсер. Ее звали Фиби, и в Рипли она работала редактором. В 8 вечера в пятницу Фиби встретила ее у входной двери дома Брюса и после дружеского приветствия предупредила, что мальчики уже пьют. Проследовав за ней на кухню, Мерсер услышала жужжание блендера. Брюс, одетый в шорты и тенниску, смешивал на заднем крыльце коктейль из рома с лимонным соком и сахаром. Чмокнув Мерсер в обе щеки, он представил ее Морту, который приветствовал ее медвежьим объятием и заразительной улыбкой. Он был босиком и в рубашке до колен. Брюс протянул ей бокал с дайкири и подлил остальным, после чего все расселись в плетеных креслах вокруг небольшого столика, заваленного книгами и журналами. Не вызывало сомнения, что в подобных ситуациях, как, наверное, и во всех других, говорить должен был Морт, а остальным надлежало слушать. Мерсера это полностью устраивало. После 3-го глотка она почувствовала гул в голове и задумалась, сколько же рому добавил Брюс в коктейль. Морт метал громы и молнии по поводу президентской гонки и плачевного состояния американской политики, в чем Мерсер совсем не ориентировалась. Но зато Брюс и Фиби слушали с интересом и вставляли ремарки, помогавшие Морту делиться своими соображениями и дальше. «Не против, если я закурю?» — спросил он, не обращаясь к никому конкретно, и потянулся к шкатулке на столе. Они с Брюсом раскурили черные сигары, и вскоре над ними повисло облако синего дыма. Брюс принес кувшин и налил всем по новой порции. Воспользовавшись редкой паузой в монологе Морта, Фиби обратилась к Мерсер. «По словам Брюса, вы здесь работаете над романом?» Мерсер знала, что в какой-то момент речь обязательно зайдет об этом. «Брюс преувеличивает. Сейчас я больше размышляю, чем пишу», — улыбнулась она. Морт выпустил облако дыма и произнес. «Октябрьский дождь был прекрасным дебютом. Очень впечатляющим. Кто его опубликовал, я не могу вспомнить». «Ну, Рипли же не захотел его выпускать», — с великодушной улыбкой заметила Мерсер. «Верно. Мы сглупили. Но ведь это бизнес. С какими-то книгами мы угадываем, а с какими-то промахиваемся. Но от этого никто не застрахован». «Его опубликовал Ньюкомб, но потом у нас появились разногласия». Неодобрительно фыркнув, он сказал. «Шайка клоунов. Вы ушли от них?» «Да. Мой текущий контракт с Викингом, если он еще в силе. В последний раз, когда мне звонила редактор, она сообщила, что я просрочила сдачу рукописи на 3 года». Морт взревел от смеха. «Всего 3 года. Везет некоторым. На прошлой неделе я наорал на Дага Таненбаума, потому что он должен был сдать рукопись 8 лет назад. Писатели! А ваш новый роман обсуждается?» успела вставить Фиби. Мерсер улыбнулась и покачала головой. «Пока его нет». «А кто ваш агент?» — поинтересовался Морт. «Гильда Савич». «Мне она нравится. В прошлом месяце мы с ней обедали». Ром делал свое дело, и Мерсер едва удержалась, чтобы не сказать, что рада этому. «Она обо мне ничего не говорила?» «Я не помню. Это был долгий обед», — громогласно признался Морт и залпом осушил свой бокал. Фиби спросила о Ноэль, и несколько минут разговор шел о ней. Мерсер обратила внимание, что на кухне тихо, и приготовлением пищи никто не занимается. Когда Морт, извинившись, вышел в туалет, Брюс отправился к блендеру, чтобы смешать новую порцию дайкири. Девушки поболтали о лете, отпуске и тому подобном. Фиби с Мортом уезжали завтра на острова Флорида Кис, где проведут месяц. В июле издательская деятельность стихала, а в августе вообще замирала, а поскольку он был боссом, то они могли покинуть Нью-Йорк на 6 недель. Едва Морт вернулся и устроился в кресле с новым бокалом и сигарой, как раздался звонок в дверь, и Брюс исчез. Он вернулся с большой коробкой еды на вынос и поставил ее на стол. «Лучшие на острове маисовые лепешки тако с рыбной начинкой. Морской окунь на гриле, выловленный сегодня утром». «Ты угощаешь нас тако на вынос?» — осведомился Морт, явно не веря своим ушам. «Этого просто не может быть. Я угощаю тебя в лучших ресторанах Нью-Йорка. И что получаю в ответ?» — возмутился он, набрасываясь на Така. «В прошлый раз в Нью-Йорке ты водил меня обедать в какую-то жуткую забегаловку за углом от офиса, и от тех жареных бутербродов с мясом и сыром меня чуть не вырвало. К тому же счет оплатил я». «Ты всего лишь продавец книг, Брюс», — объяснил Морт, засовывая в рот половину лепешки. «Это писатели ублажают изысканной кухней. Мерсер, когда вы будете в Нью-Йорке, я отведу вас в самый шикарный ресторан». «Договорились», — отозвалась она, зная, что этого никогда не случится. Учитывая скорость, с которой Морт опорожнял свой бокал, наутро он мало что вспомнит. Брюс тоже не отставал и пил куда решительнее, чем ей доводилось видеть до сих пор. Куда только делись его неспешное потягивание вина, неторопливое наполнение бокалов, рассуждения о винтаже и производителях и полный самоконтроль. Теперь, скинув туфли с растрепанными волосами, он расслаблялся по полной после долгой трудовой недели, а компанию ему составлял подельник по ремеслу. Потягивая ледяной напиток, Мерсер пыталась сообразить, сколько она уже выпила. Брюс постоянно подливал ей, так что подсчитать не получалось. В голове у нее уже давно гудело, и она чувствовала, что пора сбавить обороты. Мерсер съела Така и огляделась, нет ли бутылки с водой или хотя бы вина, но на крыльце красовался лишь очередной кувшин с дайкири. Разлив по бокалам новую порцию коктейля, Брюс начал рассказывать историю о дайкири, своем любимом летнем напитке. В 1948 году американский писатель по имени Аарон Эдвард Хочнер отправился на Кубу, чтобы встретиться с Эрнестом Хемингуэем, который жил там в конце 1940-х и начале 1950-х годов. Они быстро подружились, и спустя несколько лет после смерти Хемингуэя, а именно в 1966 году, Хочнер опубликовал ставшую знаменитой книгу «Папа Хемингуэй». Морт, естественно, не мог оставить это без комментариев. «Я знаком с Хочнером. Думаю, он все еще жив. Наверное, ему уже лет 100». «Что ты знаком со всеми, ни для кого не секрет, Морт», — отозвался Брюс. Как бы то ни было, история гласила, что встречаться с Хочнером, собиравшимся взять у него интервью, Хемингуэй не желал. Хочнер проявил настойчивость, и они, наконец, встретились в баре недалеко от дома Эрнеста. По телефону Хемингуэй сказал, что тот бар славится своим дайкири. Он, естественно, не явился вовремя, и в ожидании Хочнер заказал дайкири. Напиток оказался вкусным и крепким, а поскольку Хочнер вообще пил мало, он подтягивал его целый час. Чувствуя, что в баре жарко и душно, он заказал вторую порцию. Выпив ее половину, Хочнер вдруг заметил, что у него двоится в глазах. Когда Хемингуэй наконец прибыл, его приветствовали как настоящую звезду. Не вызывало сомнений, что он был там завсегдатаем. Обменявшись рукопожатием, они нашли столик, и Эрнест заказал дайкири. Хочнер пригубил принесенный коктейль, а Эрнест выпил свой залпом. Затем разделался со вторым, а во время третьего заметил, что его новый собутыльник не пьет. И тогда он бросил Хочнеру вызов и заявил, что если тот хочет общаться с великим Эрнестом Хемингуэем, то должен научиться пить как мужчина. Хочнер вызов принял, стал пить наравне, и вскоре у него перед глазами все поплыло и закружилось. Видя его отчаянной, но безуспешной попытки сидеть прямо, Эрнест потерял интерес к общению и со свежим дайкири отправился играть в домино с местными жителями. В какой-то момент Хочнер потерял всякое представление о времени. Эрнест поднялся и сказал, что пришло время обеда. Хочнер должен был идти вместе с ним и на пути к выходу поинтересовался у бармена. «А сколько дайкири мы выпили?» Бармен подумал секунду и ответил по-английски. «4 вы и 7 папа». «Вы выпили 7 дайкири?» – переспросил Хочнер у Эрнеста, не поверив бармену. Тот рассмеялся, и местные тоже. 7 – это сущая ерунда, приятель. Местный рекорд – это 16. И установил его, конечно, я. А потом отправился пешком домой». Мерсер чувствовал себя так, будто допивала 16-й. «Я помню, что читал папу, когда работал в экспедиции издательства Random House», – вставил Морт. Наевшись так, он раскурил сигару. «А у тебя есть первое издание, папа, Брюс?» «У меня есть 2 экземпляра. Один в отличном состоянии, другой в среднем. Сейчас их трудно достать». «А есть интересное приобретение за последнее время?» – осведомилась Фиби. «За исключением рукописи Фицджеральда, украденных из Принстона», – подумала Мерсер. Но ни за что бы не сказала это вслух, как бы ни напилась. Ее веки наливались тяжестью. «Ничего особенного», — ответил Брюс. «Недавно приобрел экземпляр осужденного, Джеймса Ли Бёрка». Чтобы последнее слово оставалось за ним, Морт, а в издательском бизнесе Нью-Йорка никто не мог с ним сравниться по количеству историй с выпивкой, которые он наблюдал лично или знал из надежных источников, поведал о пьяной выходке, устроенной Норманом Мейлером в его квартире в 2 часа ночи, когда тот не мог найти больше рома и принялся швыряться пустыми бутылками в Джорджа Плимптона. Поверить в эту историю было трудно, но из уст такого опытного рассказчика, как Морт, она звучала очень правдоподобно. Мерсер поймала себя на том, что начала клевать носом. Последним звуком, который она запомнила, было жужжание блендера, сбивавшего новую порцию коктейля. Мерсер проснулась в незнакомой кровати в круглой комнате и несколько секунд боялась пошевелиться, потому что любое движение отзывалось болью в голове. Чувствуя жжение в глазах, она их закрыла. Во рту и горле пересохло. Урчание в животе предупреждало, что ситуация может усугубиться еще больше. Ладно, это похмелье. Такое случалось и раньше, но никто от него не умирал. Хотя прожить предстоящий день будет непросто. Но, эй, какого черта? Никто не заставлял пить так много. За все надо платить, подруга. Да, права старая поговорка. Что посеешь, то и пожнешь. Мерсер лежала как будто на облаке, на высокой мягкой перине с тонким бельем. Тут явно чувствовалась рука Ноэль. Когда на Мерсер неожиданно свалились деньги, она не удержалась и купила красивое нижнее белье, и от того, что сейчас была в нем, ей даже в этот ужасный момент стало легче. Она надеялась, что Брюс оценил. Мерсер снова открыла глаза, несколько раз моргнула и, сумев сфокусировать взгляд, увидела, что ее шорты и блузка аккуратно сложены на соседнем стуле. Тем самым он хотел показать, что раздевание было цивилизованным, а не стремительным срыванием одежды перед сексом. Ее глаза опять закрылись, и она натянула на себя одеяло. В памяти остались только затухающие звуки блендера, а после них ничего. Так сколько же Мерсер проспала в кресле на крыльце, пока остальные продолжали общаться, пить и с улыбкой перемигиваться, глядя на нее? Ушла ли сама, пусть пошатываясь и даже опираясь на кого-то, или Брюсу пришлось тащить ее на себе до 3-го этажа башни? Неужели она действительно отключилась, будто студентка на пьяной вечеринке, или просто заснула и ее уложили спать? В животе снова заурчало. А вдруг Мерсер испортила им весь вечер и ее вырвало прямо на веранде, о чем ни Брюс, ни другие, конечно, никогда не расскажут. От этой жуткой мысли ее затошнило еще больше. Она снова посмотрела на свои шорты и блузку. Похоже, на них не было никаких пятен и следов конфуза. Потом ей пришла в голову мысль, от которой сразу стало легче. Морт был на 40 лет старше, и всю карьеру его сопровождали скандалы. Он перетаскал на себе больше пьяниц и мучился от похмелья чаще, чем все его авторы вместе взятые, так что этим его точно не удивить. А позабавить может. Фиби в расчет можно не принимать. Мерсер ее больше никогда не увидит. Кроме того, живя с Мортом, она наверняка не раз сталкивалась с подобным. Про Брюса и говорить нечего. Он такого точно повидал немало. В дверь тихо постучали, и в комнату скользнул Брюс. На нем был белый махровый халат, а в руках бутылка воды и 2 маленьких стакана. «Ну что ж, доброе утро», — негромко произнес он и присел на край кровати. «Доброе утро», — ответила Мерсер и добавила. «Очень хочется пить». «Мне тоже», — признался он и наполнил стаканы. Они их тут же осушили, и Брюс налил по новой. И спросил. «Как самочувствие?» «Не очень». «А у тебя?» «Не выспался. Засиделись допоздна». «Как я здесь оказалась?» «Ты заснула на веранде, и я помог тебе лечь. Фиби тоже скоро ушла, и мы с Мортом раскурили еще по сигаре и продолжили пить». «Побили рекорд Хемингуэя?» «Нет, но, похоже, подобрались к нему вплотную». «Скажи, Брюс, я что, выставила себя полной дурой?» «Отнюдь. Ты просто задремала. А сесть за руль, понятно, не могла, поэтому я и уложил тебя в постель». «Спасибо. Я мало что помню». «Там и помнить особо нечего. Все основательно нализались». Мерсер допила воду, и Брюс снова наполнил ее стакан. Кивнув на шорты и блузку, она поинтересовалась. «А кто их снял?» «Я. И мне очень понравилось». «Приставал?» «Нет, но хотелось». Настоящий джентльмен. Всегда. Послушай, тут есть большая ванна на львиных лапах. Думаю, тебе стоит полежать в горячей воде, продолжая пить воду. А я пока займусь завтраком. Я бы не отказался от яичницы с ветчиной, и ты, наверное, тоже. Чувствую себя как дома. Морт и Фиби уже подают признаки жизни и скоро уедут. А когда их не будет, я принесу тебе завтрак в постель. Что скажешь?» Мерсер улыбнулась и ответила. «Звучит заманчиво. Спасибо». Брюс ушел, закрыв за собой дверь. У нее было два варианта. Во-первых, она могла одеться, спуститься вниз, постаравшись избежать встречи с Мортом и Фиби, сказать Брюсу, что ей пора, и уехать. Но двигаться быстро не было сил. Ей нужно время, чтобы прийти в себя, убедиться, что с животом все в порядке, отдохнуть и, возможно, даже поспать. К тому же Мерсер сомневалась, что может вести машину. Да и перспектива возвращения в маленький гостиничный номер тоже не прельщала. А вот горячая ванна была искушением, противиться которому она не могла. Второй вариант состоял в том, чтобы действовать по плану Брюса и в конечном итоге оказаться с ним в постели. Мерсер решила, что это уже стало неизбежным. Налив еще воды, она вылезла из кровати. Потом потянулась, сделала глубокий вдох и почувствовала себя гораздо лучше. Тошнота прошла. Мерсер направилась в ванную, включила воду и нашла душистую пену для ванны. Цифровые часы на туалетном столике показывали 8:20. Несмотря на понятное недомогание, она проспала почти 10 часов. Конечно, Брюс должен был зайти ее проведать и посмотреть, как принимается ванна. Он вошел, по-прежнему в халате, и поставил еще одну бутылку минеральной воды возле ванны. «Ну, как ты?» — спросил он. «Гораздо лучше», — ответила Мерсер. Пена скрывала большую часть ее ноготы, но не всю. Окинув ее долгим одобрительным взглядом, Брюс улыбнулся. «Что-нибудь еще нужно?» «Нет, все отлично. Я занимаюсь завтраком. Не торопись». С этими словами он ушел. Пронежившись в ванне целый час, Мерсер вылезла и вытерлась. На дверце висел подходящий по размеру халат, и она его надела. В ящике нашлась целая упаковка новых зубных щеток. Достав одну, она почистила зубы и сразу почувствовала себя намного лучше. Потом взяла со стула нижнее белье и увидела рядом с шортами и блузкой свою сумку. Мерсер достала планшет, взбила подушки, залезла в кровать и, устроив себе уютное гнездышко, снова оказалась на облаке. Она читала, когда за дверью послышался шум, и в спальню вошел Брюс с подносом для завтрака, который поставил на кровать возле Мерсер. Бекон, омлет, кексы с джемом, крепкий кофе и, в качестве бонуса, шампанское с апельсиновым соком. «Не думаю, что алкоголь мне сейчас показан», — с сомнением произнесла она. Еда выглядела аппетитно и вкусно пахла. «Это для поправки. Точно поможет». Брюс вышел и тут же вернулся с подносом для себя, который поставил рядом с ее и уселся на кровать. На обоих были одинаковые халаты. Подняв свой фужер, он произнес: «Твое здоровье!» Сделав поглотку, они принялись за еду. «Так вот, значит, как выглядит пресловутая спальня писателей», — заметила Мерсер. «Ты о ней слышала? Место падения многих бедных девушек. Все они сами этого хотели». «Значит, это правда. Ты приводишь сюда женщин, а Ноэль — мужчин?» «Да. А кто тебе рассказал об этом? С каких пор писатели хранят секреты?» Брюс засмеялся и сунул ломтик бекона в рот. После двух глотков шампанского в голове Мерсер снова звенело. Да и остатки вчерашнего рома, смешавшись с игристым вином, тоже давали о себе знать. К счастью, продолжительная ванна успокоила желудок, да и еда была вкусной. Кинув взгляд на длинную изогнутую стену, сплошь заставленную книжными полками от пола до потолка, она поинтересовалась. «А что тут? Другие экземпляры первых тиражей?» «Сборная солянка, ничего особо ценного. Всякая всячина». «Это чудесная комната, видна рука Ноэль. Давай пока о ней забудем. У нее, наверное, поздний ужин с Жан-Люком. И это тебя совершенно не волнует?» «Ничуть. Перестань, Мерсер, мы уже это обсуждали». Несколько минут они ели в молчании. Кофе оба игнорировали, чего нельзя сказать о шампанском. Под одеялом Брюс начал нежно поглаживать ее бедро. «Даже не могу вспомнить, когда в последний раз занималась любовью в похмелье». «О, а я это делаю постоянно. На самом деле это лучшее лекарство». «Кому знать, как не тебе». Брюс поднялся с кровати и поставил свой поднос на пол. «Допивай свой фужер», — сказал он, и Мерсер послушно выпила. Брюс убрал с кровати ее поднос, скинул халат и отбросил его в сторону. Затем помог ей снять ее, и они, оставшись восхитительно нагими, зарылись под одеяло. В субботу утром Элейн Шелби работал у себя дома в кабинете, когда раздался звонок Грэхэма с острова Камина. «Случилось», — объявил он. «Похоже, наша девушка провела ночь в большом доме». «Рассказывай», — оживилась Элейн. «Она припарковалась через улицу около 8 вчера вечером, и ее машина до сих пор там. Другая пара уехала сегодня утром, кто они, я не знаю. Мерсер и Кейбл находятся в доме. Сейчас здесь льет, как из ведра. Идеальное утро, чтобы переспать. Молодец, девчонка». «Наконец-то!» «Держи меня в курсе». «Обязательно?» «Я приеду в понедельник». Дэнни и Рукер тоже вели наблюдение. Пробив машину Мерсер по номерным знакам Северной Каролины, они выяснили все, что можно про ее владелицу. Узнали ее имя, что в настоящее время она живет в гостинице «Маяк», что владеет долей коттеджа на пляже, изучили ее издательское резюме и послужной список. Они знали, что Ноэль Банет находилась в отъезде, и ее магазин закрыт. Они знали все, что только можно, кроме одного. Что им делать дальше? Затянувшийся дождь послужил лишним предлогом не вылезать из постели. Мерсер, которая уже несколько месяцев не занималась сексом, никак не могла насытиться. Будучи опытным мастером, Брюс обладал таким драйвом и выносливостью, что Мерсер искренне поражалась. По прошествии часа, а может и двух, они, наконец, в изнеможении оторвались друг от друга и заснули. Когда она проснулась, его рядом не было. Мерсер надела халат, спустилась вниз и нашла его на кухне, уже одетого в привычный легкий костюм в полоску и в кожаных туфлях на босу ногу. Брюс выглядел свежим и отдохнувшим и был полностью готов к новому дню бойкой торговли в своем магазине. Они поцеловались, и он, распахнув халат Мерсер, крепко прижал ее к себе за ягодицы. И сказал: «У тебя потрясающее тело». «Ты оставляешь меня одну?» Они снова поцеловались, и после долгого и страстного объятия Брюс слегка отстранился и объяснил: «Мне нужно проверить магазин. Торговля в розницу — капризная дама и требует постоянного внимания». «Когда ты вернешься?» «Скоро. Я принесу обед, и мы поедим на веранде». «Мне тоже нужно идти», — проговорила Мерсер неуверенно. «Идти? Куда? Обратно в маяк? Брось, Мерсер, побудь здесь. Я вернусь прежде, чем ты успеешь соскучиться. На улице льет, как из ведра, воет ветер, и я думаю, что за нами следит торнадо. Черт, выходить из дома опасно. А мы заберемся в постель и будем читать весь день. Уверена, что на уме у тебя не только чтение. Оставайся в халате, и я вернусь». Они снова поцеловались, тесно прижавшись друг к другу, и ему, наконец, удалось отстраниться. Чмокнув ее в щеку, Брюс попрощался и ушел. Мерсер налила себе чашку кофе, отнесла на веранду, где устроилась в кресле качалки, и стала смотреть на дождь. Она подумала, что ничем не отличается от шлюхи, безнравственной женщины, которой платят за использование тела для обмана, но в глубине души так не считала. Брюс Кейбл был законченным бабником и спал с кем угодно, независимо от мотивов. Сейчас пришла ее очередь. На следующей неделе настанет очередь другой. Понятия преданность и доверие были для него пустым звуком. Так почему она должна испытывать неловкость и стыд? Брюс ничего не требовал, ни на что не рассчитывал, ничего не отдавал сам. Для него все сводилось исключительно к физическому удовольствию, и для нее сейчас тоже. Отбросив все сомнения и не испытывая больше никаких угрызений совести, Мерсер улыбнулась мысли о предстоящих бурных выходных в его постели. Брюс отсутствовал недолго. На обед он привез салат и вино, и, перекусив, они отправились в башню, чтобы снова заняться любовью. Во время перерыва Брюс достал бутылку шардоне и толстый роман. Они решили читать под звуки дождя на веранде в плетеных креслах-качалках. У него был свой роман, у нее планшет. «Неужели ты действительно можешь получать удовольствие от книги, читая ее на этой штуке?» — спросил Брюс. «Конечно. Слова-то одинаковы. Ты когда-нибудь пробовал?» «Несколько лет назад Amazon мне прислал свой ридер, но с ним у меня не получалось сосредоточиться. Наверное, я просто предвзят». «Наверняка. Интересно, почему?» «А что ты читаешь?» «По ком звонит колокол. Я читаю попеременно то Хемингуэя, то Фицджеральда и хочу прочитать все их книги. Вчера я закончила «Последнего магната». И что скажешь? Очень сильно, особенно учитывая, что писал он его в Голливуде, пытаясь заработать немного денег, к тому же страдая как физически, так и эмоционально. Он же был очень молод. Настоящая трагедия. Это его последний роман, который он не закончил? Так говорят. Обидное растрачивание таланта. Проделываешь подготовительную работу для своего романа? Возможно. Я все еще никак не могу определиться. А ты что читаешь? Называется «Мой любимый цунами», дебютный роман неважно пишущего парня. Какое жуткое название. Да, и роман не лучше. Я еле продрался через первые 50 страниц из 600. В издательском деле нужно ввести ограничения на объем дебютного романа. Он не должен превышать 300 страниц. Согласна? Наверное. В моем было всего 280. Твой был совершенным. Спасибо. Так ты будешь читать до конца? Сомневаюсь. Я прочитываю первые 100 страниц каждой книги. И если писателю не удается меня заинтересовать, откладываю ее. Есть слишком много хороших книг, которые я хочу прочитать, чтобы тратить время на плохие. Я тоже так делаю, только мой лимит 50 страниц. Никогда не понимала людей, которые продираются через книгу, которая им не нравится, решив во что бы то ни стало дочитать до конца. Такой была Тесса. Она бросала книгу после первой главы, затем возвращалась к ней и, ворчая, скрипя зубами, заставляла себя дочитать до конца, который оказывался ничем не лучше начала. Никогда не понимала этого. Я тоже. Брюс сделал глоток вина, окинул взглядом веранду и взял роман. Дождавшись, когда он перевернет страницу, Мерсер спросила: «А у тебя есть еще правила?» Он улыбнулся и отложил роман. «Мерсер, милая, у меня их целый список. Он называется «10 правил Кейбла по написанию беллетристики». Блестящее руководство, составленное экспертом, прочитавшим свыше 4000 книг. А ты ими делишься?» «Иногда. Я пришлю их тебе по электронной почте, но тебе они точно не понадобятся». «А может, понадобятся. Мне нужно что-то. Назови какие-нибудь для примера». «Ладно. Я терпеть не могу прологи. Я только что закончил роман одного парня, который будет у нас на следующей неделе. Все его книги начинаются с драматического пролога, типа «Убийца гонится за женщиной» или «Находит мертвое тело». Затем он заставляет заинтригованного читателя перейти к главе первой, которая, конечно, не имеет ничего общего с прологом, потом к главе второй, которая, разумеется, не имеет ничего общего ни с главой первой, ни с прологом, а страниц через 30 возвращает к действию в прологе, о котором читатель к тому времени успел благополучно забыть. Мне нравится, продолжай. Еще одна ошибка, характерная для новичков. Это ввести 20 персонажей в первой главе. 5 вполне достаточно, чтобы не запутать и не отпугнуть читателя. Затем, если есть необходимость подобрать нужное слово с помощью словаря, то выбирать следует из слов, в которых не больше, а лучше меньше 3 слогов. У меня неплохой словарь на запас, и никто так не действует мне на нервы, как писатели, демонстрирующие свою ученость использованием редких слов, которых я никогда не встречал. Затем, при написании диалогов, будьте добры пользоваться кавычками, иначе трудно понять, кому принадлежат слова. Правило номер 5. Большинство писателей слишком растекаются по древу, поэтому всегда ищите то, что можно выкинуть, например, не несущие смысловой нагрузки предложения и ненужные сцены. Я могу продолжать? Будь добр, мне надо было записывать. Нет, не надо было. Тебе не нужны эти советы. Ты отлично пишешь, Мерсер. Тебе просто необходим хороший сюжет. Спасибо, Брюс. Мне нужна поддержка. Я говорю на полном серьезе и вовсе не пытаюсь польстить, поскольку мы участвуем в небольшой оргии выходного дня. Так вот, как это называется. А я думала, просто интрижка. Они рассмеялись и сделали по глотку вина. Дождь перестал и начал сгущаться туман. «А ты сам когда-нибудь пробовал писать?» — спросил он Мерсер. Брюс пожал плечами и отвернулся. «Я пытался, причем несколько раз, но потом бросал. Это не мое. Вот почему я уважаю писателей, во всяком случае хороших. Я радушно принимаю их всех, мне нравится продвигать книги, но на рынке много мусора. И меня огорчают люди, подобные Энди Адаму, у которых есть талант, но они безрассудно растрачивают его, принося в жертву вредным привычкам». «От него есть новости?» «Пока нет. Он заперт в клинике и не имеет связи с внешним миром. Наверное, объявится через неделю или около того. Это его третья или четвертая попытка избавиться от зависимости, но не думаю, что у него получится. Глубоко внутри Энди сам не хочет меняться. Печально. Ты выглядишь сонный. Наверное, из-за вина. Давай попробуем вздремнуть. С трудом забравшись в гамак, они прильнули друг к другу в тесном объятии и затихли, убаюканные его мерным качанием. «Есть планы на сегодня?» — поинтересовался Мерсер. «Я думал, что мы продолжим начатое». «Это понятно, но я начинаю уставать от этого места». «Само собой, что вкусный ужин вне дома является обязательным». «Но ты же женатый мужчина, Брюс, и я просто твоя девушка на выходные. А что, если нас кто-нибудь увидит?» «Мне все равно, Мерсер, и Ноэль тоже. Так почему это смущает тебя?» «Не знаю. Как-то странно ужинать в субботу вечером с женатым мужчиной в приличном месте». «А кто сказал, что это приличное место?» «Это настоящая дыра у реки, где подают морепродукты. Но кухня там бесподобная. И уверяю, что никто из тамошних посетителей книг не покупает». Мерсер его поцеловала и положила голову ему на грудь. Воскресенье началось почти так же, как и суббота, но без похмелья. Брюс подал завтрак в постель, на этот раз блинчики и сосиски, и потом пару часов они читали свежую прессу. Ближе к полудню Мерсер понадобился перерыв. Она уже собиралась попрощаться, когда Брюс сказал: «Послушай, после обеда у меня в магазине будет настоящее столпотворение, а сотрудников не хватает. Мне нужно пойти на работу». «Вот и славно. Теперь, когда я знаю, как правильно писать роман, мне нужно тоже поработать». «Всегда рад прийти на помощь», — отозвался он с улыбкой и чмокнул ее в щеку. Они отнесли подносы на кухню и загрузили в посудомоечную машину. Брюс исчез в хозяйской спальне на втором этаже, а Мерсер вернулась в башню, где быстро оделась и ушла, не попрощавшись. Если за выходные ей что-то и удалось, то похвастаться особо было нечем. Кувыркания в спальне, безусловно, доставили массу удовольствия, и Мерсер узнала Брюса намного лучше, чем раньше. Но ее целью был не секс и не написание романа. Ей заплатили кучу денег, чтобы собрать улики и, возможно, раскрыть преступление. Она чувствовала, что в этом плане гордиться нечем. Оказавшись в своем номере, она переоделась в бикини и полюбовалась на себя в зеркало, вспоминая, как Брюс восторгался ее телом. Оно было худощавым и загорелым, и Мерсер порадовалась, что наконец-то использовала его по назначению. Накинув белую хлопчатобумажную рубашку, она схватила сандалии и долго гуляла по пляжу. Брюс позвонил в 7 вечера, сказал, что ужасно соскучился и не представляет, как проведет ночь без нее. Не могла бы она зайти в магазин и выпить с ним, когда он закроется? Конечно. Что ей оставалось делать? Стены ее жуткого маленького номера давили, и она написала меньше 100 слов. Мерсер вошла в магазин за несколько минут до 9. Брюс обслуживал последнего посетителя и, казалось, работал один. Когда клиент ушел, он быстро запер дверь и выключил свет. «Ступай за мной», — сказал он, поднялся по лестнице наверх и прошел через кафе, выключая по дороге везде свет. Потом отпер дверь, которую Мерсер прежде не замечала, и они вошли в его квартиру. «Моя мужская берлога», — пояснил Брюс, включив свет. «Я прожил здесь первые 10 лет после покупки магазина. Тогда она занимала весь второй этаж, но потом появилось кафе. Присядь». Он жестом показал натянувшийся вдоль всей стены огромный кожаный диван с подушками и пледами. Напротив него на приземистом столике стоял большой телевизор с плоским экраном, а вокруг, конечно, полки с книгами. «Шампанского?» — предложил он, открывая холодильник. «С удовольствием». Брюс достал бутылку, быстро открыл и, налив шампанское в 2 фужера, произнес: «Будем здоровы». Они чокнулись, и он отпил больше половины. «Мне действительно требовалось выпить», — объяснил он, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Это видно. У тебя все в порядке?» «Тяжелый день. Один из моих продавцов позвонил и сказал, что заболел, поэтому мне пришлось работать в зале. Хороших помощников трудно найти». Брюс допил свой фужер и снова его наполнил. Потом снял пиджак, развязал галстук-бабочку, выдернул из брюк рубашку и скинул туфли. Они подошли к дивану и устроились на нем. «А как прошел твой день?» — спросил он, снова отпив несколько глотков. «Как обычно. Погуляла по пляжу, позагорала, попыталась что-то написать. Вернулась на пляж, попыталась написать что-то еще, потом вздремнула. Вот она, писательская жизнь, завидую. Мне удалось выкинуть пролог, взять в кавычки диалоги, убрать все длинные слова, И я бы сократила еще, но пока больше нечего». Брюс засмеялся и снова выпил. «Я тебя обожаю». «А ты, Брюс, настоящий сердцеед. Соблазнил меня вчера утром и...» «Вообще-то утром, днем и вечером». «Тем более. Ты всегда был таким дамским угодником?» «О, да. Всегда. Я же говорил тебе, Мерсер, у меня роковая слабость к женщинам. При виде красивой женщины у меня на уме только одно. Так было с колледжа. Когда я в нем оказался и увидел вокруг тысячи симпатичных девчонок, у меня просто снесло крышу». «Это ненормально. Ты не пробовал обращаться к врачу?» «Что? Зачем? Для меня это просто игра, и ты должна признать, что играю в нее я прилично». Мерсер кивнула и сделала третий глоток. Его фужер уже опять был пуст, и Брюс снова наполнил его. «Ты не чистишь?» — спросила она, на что он отрицательно мотнул головой и вернулся на диван. «А ты вообще когда-нибудь любил?» «Я люблю Ноэль. Она любит меня. Мы оба очень счастливы». «Но любовь — это верность, преданность, готовность делиться всем и во всем». «О, мы делимся, да еще как, поверь мне». «Ты безнадежен». «Не глупи, Мерсер. Мы говорим не о любви, а о сексе, о чисто физическом удовольствии. Ты не заводишь связи с женатым мужчиной, а я не строю отношений. Мы будем продолжать, сколько ты пожелаешь, а можем остановиться прямо сейчас. Мы останемся друзьями без каких бы то ни было обязательств и условий». «Друзьями? И сколько же у тебя друзей-женщин?» «Вообще-то ни одной. А хороших приятельниц много. Послушай, если бы я знал, что ты будешь подвергать меня допросу, я бы не позвонил». «А зачем ты позвонил?» «Подумал, что ты по мне соскучилась». Они оба рассмеялись. Неожиданно Брюс поставил свой фужер, забрал у Мерсер ее, после чего схватил ее за руку и сказал: «Пойдем, я тебе кое-что покажу». «Что?» «Сюрприз. Пошли. Это внизу». Не став надевать туфли, он вывел ее из квартиры и провел через кафе сначала на первый этаж, а потом к двери в подвал. Брюс отпер ее, щелкнул выключателем, и они спустились по деревянным ступеням вниз. Там он тоже включил свет и, набрав код, разблокировал вход в хранилище. «Надеюсь, оно того стоит», — пробормотала Мерсер негромко. «Ты не поверишь». Он распахнул толстую металлическую дверь в хранилище, вошел внутрь и включил другой свет. Затем подошел к сейфу, набрал еще один код и подождал, пока 5 гидравлических штырей не убрались внутрь. С громким щелчком замок открылся, и Брюс осторожно открыл дверцу. Мерсер стояла совсем близко и внимательно наблюдала, зная, что ей придется описать все Элейн и членам ее команды самым подробным образом. И в самом хранилище, и внутри сейфа все оказалось точно таким же, как она запомнила, когда была тут в последний раз. Выдвинув один из 4 ящиков, Брюс открыл его. Внутри лежали 2 одинаковых деревянных футляра. Позже Мерсер описала их как квадратные ящики со стороной в 14 дюймов, скорее всего, из кедра. Взяв один, Брюс подошел к маленькому столику в центре хранилища. Потом улыбнулся, словно собираясь показать редкое сокровище. Брюс осторожно поднял крышку футляра с 3 маленькими застежками. Внутри лежала похожая на картонную коробка серого цвета. Он бережно вытащил ее и положил на стол. «Это называется архивным ящиком для хранения, изготовленным из специальной бескислотной древесины. Такими широко пользуются многие библиотеки и серьезные коллекционеры. Вот этот находился в Принстоне». Брюс открыл коробку и с гордостью объявил: «Оригинал рукописи последнего магната». От изумления у Мерсер буквально отвисла челюсть. Она попыталась что-то сказать, но не смогла найти слов. Внутри коробки лежала стопка выцветших листов стандартного размера толщиной порядка 4 дюймов. Пожелтевшая от времени бумага была явно из другой эпохи. Титульная страница отсутствовала. Казалось, что Фицджеральд сразу погрузился в написание первой главы, а оформление рукописи отложил на потом. Его скоропись была небрежной и трудночитаемой, а заметки на полях он начал делать уже с первой страницы. Дотронувшись до края рукописи, Брюс продолжил. Когда он внезапно скончался в 1940 году, роман был далек от завершения, но Фицджеральд работал по заранее составленному плану и оставил много заметок и набросков. Его близкий друг, редактор и критик Эдмунд Уилсон собрал воедино все черновики и наброски Фицджеральда, привел книгу в читабельный вид и опубликовал через год. Многие критики считают, что это его лучший роман, хотя и написан, как ты правильно заметила, когда Фицджеральд уже был серьезно болен. «Ты шутишь, правда?» — наконец ей удалось выдавить из себя. «Ты про что?» «Про рукопись. Это та самая, что украли?» «Да, но не я». «А что она делает здесь?» «Это длинная история, и я не хочу утомлять тебя подробностями, тем более, что я и сам многого не знаю». Все пять были украдены прошлой осенью из библиотеки Файерстоуна в Принстоне. Ограбление совершила банда воров, а когда ФБР двоих практически сразу арестовала, остальные испугались, скинули добычу и исчезли. Рукописи тихо появились на черном рынке и распродавались отдельно. Я не знаю, где остальные четыре, но думаю, уже за пределами страны. А как ты оказался к этому причастен, Брюс? Тут все непросто. Но в действительности я не так уж и причастен. Хочешь прикоснуться к страницам? Нет. Мне не нравится быть здесь. И заставляет нервничать. Расслабься. Я просто держу рукопись у себя по просьбе друга. Должно быть, непростого друга. Так и есть. Мы с ним уже давно поддерживаем деловые связи, и я полностью ему доверяю. Он сейчас выступает посредником и ведет переговоры с коллекционером из Лондона. А в чем твой интерес? «Мелочь. Заработаю на хранении пару баксов». Мерсер перешла на другую сторону стола. «За пару баксов ты, похоже, подвергаешь себя огромному риску. У тебя же находится главная украденная ценность. Это уголовное преступление, за которое могут надолго отправить за решетку. Это преступление только если поймают. А теперь ты и меня сделал соучастницей, Брюс. Я хочу уйти». «Брось, Мерсер, ты просто слишком мнительна. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И никакая ты не соучастница, потому что никто никогда ничего не узнает. Как можно доказать, что ты вообще видел эту рукопись?» «Не знаю. А кто еще ее видел?» «Только мы двое». «И Ноэль ничего не знает?» «Конечно, нет. Ей нет до этого дела. У нее свой бизнес, у меня свой». «И торговля краденными книгами и рукописями – часть твоего бизнеса?» «Такое случается». Закрыв архивную коробку для хранения, Брюс положил ее обратно в деревянный футляр, потом осторожно поместил в ящик в сейфе и задвинул его. «Я действительно хочу уйти», — повторила Мерсер. «Ладно, ладно. Не думал, что ты так отреагируешь. Ты сказала, что только что закончила читать «Последнего магната», и я подумал, рукопись тебя впечатлит». «Впечатлит? Да меня это ошеломило, огорошило, напугало до смерти, еще много чего». «Но только не впечатлило, Брюс. Это безумие какое-то!» Брюс запер сейф, затем хранилище, и когда они поднялись по лестнице, выключил свет. На первом этаже Мерсер направилась к входной двери. «Ты куда?» — спросил он. «Я ухожу. Открой дверь». Брюс схватил ее, повернул к себе, крепко сжал и сказал. «Слушай, извини, ладно?» Мерсер резко отстранилась. «Я хочу уйти. Я не останусь в этом магазине». «Да ну же, Мерсер, ты слишком близко принимаешь все к сердцу. Пойдем наверх и допьем шампанское». «Нет, Брюс, я сейчас не в настроении. Я не могу в это поверить». «Мне правда жаль, что так вышло. Ты уже это говорил. А теперь открой дверь». Брюс нашел ключ и отпер замок. Мерсер быстро вышла, не говоря ни слова, и направилась за угол к своей машине. Весь план строился на догадках и предположениях, и в немалой степени на надежде, что они верны, и вот теперь их усилия увенчались полным успехом. У них имелось доказательство, ответ, который они так отчаянно хотели получить, но могла ли она сделать следующий важный шаг? Решится ли сделать звонок, который отправит Брюса за решетку на 10 лет? Мерсер представил его падение, бесчестие и унижение, какой ужас он испытает при задержании с поличным, аресте, суде и заключении. А что станет с его чудесным книжным магазином, домом, друзьями, коллекцией редких книг, столь дорогих его сердцу, его деньгами? Ее предательство обернется настоящим потрясением и несчастьем для многих, а не только для него. Возможно, сам Кейбл и заслужил такой участи, но точно не его работники, друзья и даже Ноэль. В полночь Мерсер продолжала сидеть на пляже, завернувшись в шаль и зарывшись ногами в песок, и глядела на залитый лунным светом океан. Как она могла поддаться на уговоры Элейн Шелби? Мерсер, конечно, знала причину, Но сейчас деньги казались сущим пустяком по сравнению с той жуткой катастрофой для Брюса и его близких, которая приведет ее звонок. Мало того, что Брюс Кейбл ей нравился. Нравились его чудесная улыбка и обходительность, привлекательная внешность, манера одеваться, остроумие и интеллект, его восхищение писателями, опытность в постели, отношение к друзьям и окружающим вообще, его репутация и полный магнетизм и харизма. Мерсер дорожила и втайне гордилась их общением, своим вхождением в его ближний круг, да что там, даже тем, что пополнило внушительный список его побед на любовном фронте. Благодаря ему за последние полтора месяца в ее жизни было больше радости и удовольствия, чем за предыдущие 6 лет. Один из вариантов на данный момент состоял в том, чтобы просто промолчать, и пусть все идет своим чередом. Пусть Элейн со своей командой и, не исключено, ФБР по-прежнему делают свою работу. Мерсер может притвориться, что действует с ними заодно, и сама сильно огорчена, что не получается добиться большего. Она добралась до подвального хранилища и передала множество данных. Черт, она даже переспала с Брюсом и могла снова на это пойти. До сих пор Мерсер делала все, что было в ее силах, и может продолжить вовсю стараться. А Брюс тем временем, как и собирался, успеет избавиться от магната, не оставляя никаких следов. Рукопись исчезнет в недрах черного рынка, в хранилище нагрянут федералы, но ничего там не найдут. Ее 6 месяцев закончится, и она покинет остров с самыми лучшими воспоминаниями. Мерсер может даже вернуться для летнего отдыха в своем коттедже, или, еще лучше, в ходе тура с хорошим новым романом. А потом и еще с одним. Их договор никак не зависел от успеха операции. Ей должны заплатить в любом случае. Студенческие кредиты уже погашены. Половина оплаты уже переведена на счет в банке. Мерсер не сомневалась, что вторую половину тоже получит, как и было обещано. Той ночью она долго уговаривала себя молчать и ничего не предпринимать, и пусть летние дни лениво идут своим чередом. Скоро наступит осень, и она уже окажется в другом месте. Но насколько такое поведение сообразуется с принципами нравственности и морали? Мерсер согласилась принять участие в плане, конечной целью которого являлось вхождение в ближний круг Кейбла и обнаружение рукописей. Ей это действительно удалось, правда, благодаря невероятному промаху с его стороны. Операция с Мерсер в главной роли увенчалась успехом. Разве она имела право ставить под сомнение ее целесообразность? Брюс сознательно пошел на участие в преступном сговоре с целью реализовать рукописи, продать их ради наживы и лишить собственности законного владельца. Брюс Кейбл отнюдь не отличался высокими моральными устоями. Он не просто подозревался в торговле краденными книгами, но сам признался ей в этом. Он отдавал себе отчет в том, чем рискует, и осознанно пошел на этот риск. Рано или поздно его обязательно поймают либо за это преступление, либо за другое. Мерсер побрела по кромке воды, глядя, как тихие волны выталкивают на песок морскую пену. При безоблачном небе белый песок было видно на несколько километров вдаль. На морской глади у горизонта мерцали огни дюжины лодок, с которых ловили креветок. Она вдруг сообразила, что оказалась у северного пирса, длинного деревянного настила, уходившего далеко в воду. После возвращения на остров она сюда никогда не приходила, потому что тут нашли выброшенное волнами тело Тессы. Почему здесь вдруг оказалась ее внучка? Поднявшись по ступенькам, Мерсер дошла до конца пирса, взялась за перила и долго смотрела на горизонт. Как бы поступила Тесса? Ну, для начала Тесса бы никогда не оказалась в таком положении. Она бы никогда не пошла на сделку с совестью. Ни за какие деньги. Для Тессы правильное было правильным, а неправильное — неправильным. И ничего посередине. Ложь — это грех. Данное слово нужно сдержать. Договор был договором, независимо от последствий. Мерсер раздирали противоречивые чувства, и она вся измучилась, не в силах определиться. Наконец, уже глубокой ночью, она решила, что единственный способ обрести покой — это вернуть деньги и уйти. Правда, тогда она все равно утаит то, о чем по праву должны узнать другие, хорошие парни. Если теперь она пойдет на попятную, Тесса бы ее точно осудила. Мерсер легла в 3 ночи, понимая, что все равно не сможет заснуть. Ровно в 5 она позвонила. Элен не спала и тихо потягивала в темноте кофе из первой на сегодня чашки, а лежавший рядом муж продолжал спать. По плану ей предстояла очередная поездка на остров Камина, уже 10-я или 11-я. Она отправится тем же рейсом из Вашингтонского национального аэропорта имени Рейгана в Джексонвилл, штат Флорида, где ее встретит Рик или Грэхэм. Они собирались в снятой под операцию квартире на пляже и оценивали обстановку. Все чувствовали волнение. Как-никак их девушка провела выходные с объектом. Наверняка ей удалось что-то узнать. Они позвонят ей, назначат встречу после обеда, и та поделится с ними какими-нибудь жареными фактами. Однако в 5:01 все планы рухнули. Услышав вибрацию телефона, Элейн посмотрела, кто звонит, вылезла из кровати и прошла на кухню. «Немного рано для вас». «Он оказался не таким ушлым, как мы считали», — сказал Мерсер. «У него есть рукопись последнего магната, и он показал мне ее вчера вечером. Она у него в сейфе, как мы и думали». Закрыв глаза, Элейн с трудом переваривала услышанное. «Вы уверены?» «Да, вы мне показывали снимки, так что я точно уверена». Элейн опустилась на табурет рядом с барной стойкой и попросила. «Расскажите мне все». В 6:00 Элейн позвонила Ламару Брэдшоу, руководителю отдела ФБР по возврату редких ценностей, и разбудила его. Ему тоже пришлось изменить все свои планы. Через 2 часа они встретились в его кабинете в штаб-квартире ФБР на Пенсильвания-авеню для проведения установочного совещания. Как и ожидалось, Брэдшоу и его сотрудникам не понравилось, что Элейн со своей командой самостоятельно осуществили столь сложную операцию по разработке Брюса Кейбла, одного из многих подозреваемых, чье имя было упомянуто вскользь на их встрече несколько месяцев назад. Кейбл находился в списке ФБР вместе с десятком других подозреваемых, но оказался в нем исключительно из-за своей репутации. Брэдшоу не считал его разработку перспективной. ФБР терпеть не могло параллельные частные расследования, но в настоящий момент выяснять отношения было явно не кстати. Брэдшоу пришлось умерить пыл и проглотить унижение, поскольку Элейн Шелби снова удалось найти похищенное. Заключив перемирие, стороны сразу приступили к разработке совместных планов. В 6:00 Брюс Кейбл проснулся в квартире над магазином. Он выпил кофе, около часа почитал, а потом спустился вниз в кабинет в зале первых изданий. Включив компьютер, он занялся инвентаризацией. Самым неприятным для него в работе было определение наименований, которые он не сможет продать и должен вернуть издателям, предоставившим книги на реализацию. Каждую возвращенную книгу он считал своей недоработкой и воспринимал очень болезненно, но за 20 лет научился относиться к этому как к неизбежному злу. Почти час Брюс бродил по темному магазину, забирая книги с полок и со столов, и собирал их в грустные маленькие стопки в кладовой. В 8:45 он, как всегда, вернулся в квартиру, быстро принял душ, переоделся в привычный легкий костюм в полоску, выключил свет и ровно в 9 открыл магазин. Дав задание 2 сотрудникам, которые явились первыми, он спустился вниз и отпер металлическую дверь в подвал Ноэль. Там уже трудился Джейк, забивавший маленькие гвоздики в спинку старинного кресла. Письменный стол Мерсер был уже готов и стоял у стены. После обмена приветствиями Брюс сказал: «Наша знакомая, мисс Манн, передумала покупать этот стол. Ноэль хочет, чтобы его доставили по определенному адресу Форт Лодердейл. Пожалуйста, снимите с него ножки и найдите для перевозки подходящий контейнер». «Сделаю», — пообещал Джейк. «Надо сегодня?» «Да, это срочно. В самую первую очередь». «Как скажете, сэр». В 11:06 из Вашингтонского аэропорта имени Даллеса вылетел зафрахтованный самолет. На борту находились Элейн Шелби с 2 коллегами, а также Ламар Брэдшоу и 4 специальных агента. По пути Брэдшоу снова поговорил с федеральным прокурором штата Флорида, а Элейн позвонила Мерсер, которая находилась в городской библиотеке и пыталась поработать над романом. Она сказала, что в гостиничном номере невозможно сосредоточиться. Элейн считала, что несколько дней лучше держаться от книжного магазина подальше, и Мерсер заверила, что так и будет. Она достаточно наобщалась с Брюсом за последние дни и нуждалась в перерыве. В 11:20 напротив книжного магазина на Мейн-стрит припарковался обычный грузовой фургон. Внутри находились 3 оперативных сотрудника Джексонвильского отделения ФБР. Направив видеокамеру на входную дверь книг залива, они стали снимать каждого входящего и выходящего человека. Еще один фургон припарковался на 3-й улице, и 2 находившиеся в нем сотрудника начали вести наблюдение. Их задача заключалась в съемке на камеру каждой поставки в магазин и отправке из него. В 11:40 агент, одетый в шорты и сандалии, вошел в магазин и провел в нем несколько минут. Кейбла он не увидел. Купив за наличные аудиокнигу «Одинокий голубь» Ларри МакМертри, он вышел из магазина. В первом фургоне техник вскрыл коробку, вынул все 8 компакт-дисков и установил на их месте крошечную видеокамеру с аккумулятором. В 12:15 Кейбл вышел с неопознанным мужчиной и отправился на обед. 5 минут спустя другой агент, уже женщина, но тоже в шортах и сандалиях, вошла в магазин с коробкой от «Одинокого голубя». Купив наверху кофе, она немного посидела в кафе, затем спустилась на первый этаж и выбрала 2 книги в мягких обложках. Дождавшись, когда сотрудник магазина отойдет в другой конец магазина, она ловко вернула коробку с голубем на стойку с аудиокнигами и взяла стоявший рядом последний киносеанс того же автора. Заплатив за все книги, она спросила, где поблизости можно прилично пообедать. В первом фургоне агенты не сводили глаз с экрана ноутбука. Теперь изнутри магазина они могли отлично разглядеть всех, кого они видели только со спины при входе. Им оставалось только надеяться, что в ближайшее время никому не захочется слушать «Одинокого голубя». В 12:31 зафрахтованный самолет приземлился в небольшом аэропорту острова Камина, расположенном в 10 минутах езды от центра Санта-Розы. Рик и Грэхэм встречали Элейн с 2 помощниками. Брэдшоу и его команда загрузились в 2 внедорожника. Сегодня был понедельник, а по будням в гостиницах имели свободные номера, так что высадившийся десант разместился в отеле рядом с гаванью, менее чем в 5 минутах ходьбы от книжного магазина. Заняв самый большой номер, Брэдшоу устроил в нем командный пункт. На столе установили несколько ноутбуков, на экраны которых постоянно подавались изображения со всех камер наблюдения. Все быстро перекусили, и вскоре в номере появилась Мерсер, которая представила всех присутствующих. Она поразилась размаху задействованных сил и от мысли, что это она натравила их всех на ничего не подозревавшего Брюса Кейбла, ей стало не по себе. Элейн держалась в тени, и Мерсер допрашивали Брэдшоу и еще один специальный агент по имени Ван Ноу. Она все подробно рассказала, опустив лишь интимные подробности продолжительного уикенда. Это весьма романтическое приключение теперь казалось ностальгическим воспоминанием из далекого прошлого. Брэдшоу показал ей фотографии высокого разрешения, сделанные Принстоном с рукописи Фицджеральда несколько лет назад. У Элейн имелся такой же набор, и Мерсер его видела раньше. Да и еще раз да. По ее мнению, то, что она видела прошлой ночью в подвальном хранилище, было оригиналом рукописи последнего магната. Да, это могло оказаться подделкой. Исключать ничего нельзя. Но Мерсер так не думала. Зачем Брюсу принимать такие меры предосторожности и держать рукопись за 7 печатями, если она поддельная? Когда Брэдшоу повторил вопрос в 3-й раз и уже не скрывал скепсиса, Мерсер вспылила. «Разве мы тут не в одной команде?» «Конечно, Мерсер, мы в одной команде. Нам просто нужно иметь ясность», — мягко попытался успокоить ее Ван Ноу. «У меня лично ясность имеется. Это понятно?» После часа общения с ФБРовцами Мерсер поняла, насколько Элейн Шелби была умнее и тоньше, чем Брэдшоу и Ван Ноу. Однако Элейн передала ее ФБР, и командовать парадом, несомненно, теперь будут именно они. Во время перерыва Брэдшоу позвонил помощнику прокурора в Джексонвилле и узнал о возникших осложнениях. Как выяснилось, федеральный судья настаивал на проведении закрытого заседания с присутствием свидетеля и отказался вынести запрашиваемое решение на основе представленных в записи свидетельских показаний. У Брэдшоу и Ван Ноу вытянулись лица, но делать было нечего. В 14:15 Мерсер посадили в машину. За рулем находился Рик, Грэхэм занял переднее пассажирское кресло, а Мерсер с Элейн устроились сзади. Впереди поехал внедорожник с агентами ФБР с острова, и машины направились в сторону Джексонвилла. На мосту через реку Камина Мерсер прервала молчание и раздраженно поинтересовалась. «Выкладывайте, что происходит?» Рик и Грэхэм отвели глаза и промолчали. Элейн, откашлявшись, объяснила. «Это все федеральные игры в действии, оплаченные вашими налогами. Федеральный агент Брэдшоу лезет на стенку от прокурора в этом округе, тоже федерального. И всех бесит федеральный судья, который выдает ордера на обыск. Они рассчитывали, что вы можете остаться на острове и дать показания, которые будут предоставлены судье в записи. Брэдшоу говорит, что это обычная практика. Но на этот раз федеральный судья почему-то хочет услышать вас лично. Итак, мы направляемся в суд». «В суд? Вы никогда не говорили ни о каких показаниях в суде. Мы просто едем в здание федерального суда. Скорее всего, мы встретимся с судьей с глазу на глаз, в его кабинете или еще где. Не волнуйтесь». «Легко сказать. У меня вопрос. Если Кейбла арестуют, он может сам потребовать судебного разбирательства? Даже если будет пойман с поличным, то есть с украденной рукописью?» Элейн подняла голову и сказала: «Грэхэм, это ты у нас юрист?» Грэхэм фыркнул, словно это была шутка. «Да, диплом у меня есть, но я никогда не работал по специальности. А ответ на ваш вопрос – нет. Обвиняемый не может быть принужден признать себя виновным. Поэтому любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, может настаивать на судебном разбирательстве. Но в нашем случае это исключено». «Это почему?» «Если рукопись окажется у Кейбла, то на него станут оказывать немыслимое давление, чтобы он раскололся. Возвращение всех 5 рукописей гораздо важнее наказания воров и мошенников. Кейблу начнут предлагать самые заманчивые сделки, чтобы заставить его расколоться и вывести на остальные. Мы понятия не имеем, насколько он в курсе, но готов поспорить, что он выложит все без утайки, лишь бы спасти свою задницу». «Но если он все-таки предстанет перед судом, меня же не будут вызывать в качестве свидетеля?» Так и не дождавшись ответа, Мерсер после затянувшейся неловкой паузы произнесла: «Послушайте, Элейн, вы никогда не говорили ни о каком суде. Черт возьми, не было ни слова о том, что мне, возможно, придется давать показания против Кейбла. Я этого не стану делать». Элейн попыталась ее успокоить. «Вам не придется давать никаких показаний, Мерсер, поверьте. Вы просто молодчины, мы очень гордимся вами». «Перестаньте держать меня за дуру, Элейн!» Не сдержалась Мерсер, хотя и не хотела реагировать так резко. Долгое время все молчали, чувствуя повисшее в машине напряжение. Они находились на федеральной автостраде 95 и уже въезжали в пригороды Джексонвилла. Здание федерального суда представляло собой высокое современное строение со множеством этажей и обилием стекла. Их пропустили через боковой вход, и они припарковались на маленькой служебной стоянке. Агенты ФБР тут же обступили Мерсер со всех сторон, будто ей требовалась защита. Лифт еле вместил всех сопровождавших ее лиц. Через несколько минут они оказались на этаже прокуратуры Среднего федерального судебного округа штата Флорида и были припровождены в конференц-зал, где их просили подождать. Брэд Шоу и Ван Ноу достали свои мобильники и с кем-то приглушенно разговаривали. Элейн связалась со штаб-квартирой в Бетезде. У Рика и Грэхэма тоже были важные звонки. Мерсер сидела в одиночестве за огромным столом, и пообщаться ей было не с кем. Примерно через 20 минут появился серьезный молодой человек в темном костюме. Черт возьми, тут все были в темных костюмах. И представился помощником федерального прокурора Джейнуэйм. Он объяснил, что судья Филби в настоящий момент проводит слушание по делу, где на кону стоит жизнь обвиняемого, и им придется немного подождать. А пока, если Мерсер не против, Джейнуэй хотел бы прояснить кое-какие детали показаний. Мерсер пожала плечами. Разве у нее был выбор? Джейнуэй ушел и вернулся с 2 сотрудниками тоже в темных костюмах, которые ей представились. Мерсер пожала им руки. Очень рада знакомству. Они достали блокноты и устроились за столом напротив нее. Джейнуэй начал задавать вопросы, и стало сразу понятно, как мало он знал об этом деле. Медленно и не сразу Мерсер удалось заполнить все пробелы и ввести его в курс дела. В 16:50 Мерсер, Брэдшоу и Ван Ноу проследовали за Джейнуэем в кабинет судьи Артура Филби, который поздоровался с таким видом, будто они вторглись незваными. После тяжелого дня он выглядел раздраженным и хмурым. Мерсер села на торце длинного стола рядом с судебным секретарем, который попросил ее поднять правую руку и поклясться говорить правду. Видеокамера на штативе была нацелена на свидетеля. Судья Филби уже без черной мантии восседал на другом конце, словно король на троне. В течение часа Джейнуэй и Брэдшоу задавали ей вопросы, и она пересказала ту же историю уже в 3-й раз за день. Брэдшоу показал большие фотографии подвала, хранилища и открытого сейфа. Филби неоднократно прерывал ее своими вопросами, и много из ее показаний повторялось больше 2 раз. Однако ей удавалось сохранять выдержку, и ее не раз посещала забавная мысль, что Брюс Кейбл был куда привлекательнее этих ребят, считавшихся хорошими. Когда она закончила давать показания, все собрали вещи и поблагодарили за сотрудничество. Мерсер с трудом удержалась, чтобы не сказать: «Не за что, Мне платят за то, что я здесь». Ее отпустили, и она поспешно покинула здание вместе с Элейн, Риком и Грэхэмом. Когда они отъехали, Мерсер спросила. «И что будет дальше?» «Сейчас они готовят ордер на обыск», — ответила Элейн. «Ваши показания были идеальными, и у судьи не осталось никаких сомнений». «И когда в книжном магазине произойдет обыск?» «Скоро».